мне говорят, он маленького роста. Мне говорят, одет он слишком просто. Мне говорят, поверь, что этот парень тебе не пара, совсем не пара. А он мне нравится, нравится, нравится, и для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится, и это все, что я могу сказать в ответ. И только лишь, как девушка краснеет, мне говорят, твой выбор не из лучших. Ты нас послушай, ты нас послушай. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. Признаться вам, сама не понимаю, зачем о нем так часто я вздыхаю. И почему мне только светит солнце в его оконце, в его оконце. Нравится, нравится, нравится. И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится.